Дисциплина и мудрость против зависимости. Стоит упомянуть, что я веду трезвый образ жизни уже много лет, хотя в прошлом, честно признаться, злоупотреблял алкоголем. Эта тема не раз появится в книге, потому что она очень важна. Мы с выпивкой были тесно связаны долгими и не самыми простыми отношениями. Пару-тройку лет перед тем, как прекратить эту связь, я пил вполне осознанно. В школе и институте это было простое баловство, начавшееся достаточно рано, как и у большинства моих сверстников, лет в 14. Плебейское пиво было нам не по душе, зато дешевое вино, монастырская изба, казалось аристократичным напитком. Водку я пробовал лишь раз в жизни, после которого меня тошнит от одной мысли о повторении. Я перебрал даже не до отравления, а до потери сознания. Домой меня принесли на руках. На следующий день было не только плохо от похмелья, а еще и дико стыдно. В институте я выпивал редко, даже не отвлекаясь от учебы. Хотя, когда выдавалась возможность, в ход шло и шампанское, и вино, и коньяк, или что покрепче. Следом за учебой началась работа, а среди юристов было общепринятой практикой выпивать по выходным. Наконец-то доход позволял употреблять алкоголь красиво, потягивать коктейли в дорогущем клубе или баре, заказывать вино и виски на несколько лет старше меня. С годами распитие спиртных напитков перебралось из баров прямиком ко мне домой. В холодильнике поселилась бутылка итальянского «Россе» и шампанского «Брют» на случай, если неожиданно придут гости. Со временем я перестал дожидаться гостей, незаметно для самого себя начав выпивать после работы, что очень быстро вошло в привычку. Для меня это выглядело так. Успешный молодой юрист максимально культурно снимает стресс бокалом вина, затем двумя, еще позднее половиной бутылки. Разумеется, тогда я считал себя не начинающим алкоголиком, а скорее сомелье и ценителем винодельческого искусства. Сейчас же ситуация видится иначе. Сразу после увольнения я практически перестал выпивать. Видимо, зависимость оказалась скорее психологической, нежели физиологической. В бутылку хотелось убежать, чтобы не смотреть трезво на происходящее. Алкоголь отвлекал от мыслей о том, что я уже давно ненавижу свою работу и все-таки отдаю ей минимум по 12 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Было страшно признаться себе в том, что я предпочитал оставаться несчастным и нереализованным, лишь бы не лишиться места в золотой клетке. Не хватало смелости трезво взглянуть на свою жизнь и попытаться ее изменить. Гораздо проще подслащивать реальность алкоголем. Уйдя с работы примерно год, я еще выпивал по инерции, может, раз в месяц, если для этого находился повод. Потом мы начали встречаться с Наташей и постепенно пришли к безалкогольной идее, освобождая жизнь для чего-то другого, настоящего. Сначала так прошел целый год, за который я понял разницу между воздерживаться и просто не пить. Первое налагает обязательства по самоограничению, второе является нормой, образом жизни, а не выдающимся событием. Продолжительный период трезвости закончился бокалом французского вина с друзьями. Тогда это показалось уместным. Далее мы впервые отправились в путешествие по Грузии, где дегустировали местное вино. Казалось, без него просто не обойтись, ведь еще на паспортном контроле я получил в подарок бутылочку красного от женщины-пограничника. Так страна приветствовала своих гостей. Следом нас ждали Италия и Франция, где не пить вино было бы так же странно, как не попробовать пасту и тирамису. Как бы я тогда сказал, контекст предполагал. На самом деле это была только видимость. Однажды я решил устроить для Наташи романтический вечер. Воспоминания о прошлой московской жизни сами привели меня в азбуку вкуса за гевюрцтраминером, фруктами и сыром. И вот я зажигаю свечи, включаю приятную музыку, наливаю вино в запотевший бокал, выпиваю первый, и ничего не происходит. Нет ни радости, ни легкости, ни счастья, ни безмятежности. Второй, и вовсе дал понять, что пить не стоило. Накатила усталость, пропало настроение, и появился вопрос: ну и зачем это было? Ответа на него нет до сих пор. Была еще парочка неудачных попыток, не подаривших абсолютно никаких положительных эмоций, а только потерю энергии, вновь вызвав вопрос «Зачем?». Пришлось признать, то, что работало раньше, уже не работает сейчас. Почему же я продолжил выпивать, хотя мне не было по-настоящему классно, да и вообще оно того не стоило? Я серьезно задумался, поразмыслил над причинами и пришел вот к чему. Ситуация обязывает. Социальный контекст, предполагающий, что бокал вина в компании приятных тебе людей будет логичным, правильным и обоснованным ни одной веской причины отказаться. Ты не болен, не за рулем и не закодирован. Место обязывает. Культурно-географическая атмосфера располагает выпить. Это может быть сезон молодого вина в Провансе, романтический ужин на итальянской ривьере или грузинское гостеприимство в горах Сванетии. Старая привычка, ностальгия, инерция. Попытки вспомнить, вернуть себя в состояние «как раньше». По итогу я пил или потому, что здесь все пьют, или потому, что в этом месте принято пить, или потому, что старые самскары шуршат. В любой из сложившихся ситуаций был якобы заложником неких внешних обстоятельств, как будто жизнь мне не принадлежит. Честно говоря, ни в одной из ситуаций соблазн не был велик настолько, чтобы не отказаться. Просто я не очень ценил свое трезвое состояние. Мне казалось, что так складывались обстоятельства. Пропустил бы день рождения, не нашел бы другого повода выпить. Ужинал бы не в винном ресторане Италии, а, например, в Индии, и негде было бы заказать вино. Было достаточно попыток, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться: алкоголь не мое. Он абсолютно ничего мне не дает. Эти мысли прочно укоренились в моей голове, когда мы с Наташей улетели на зимовку в Индию. Удивительно, но там не возникало ни малейшего соблазна выпить. Открылась новая страница трезвого образа жизни, теперь уже осознанного. Я подписал договор с самим собой одной простой фразой. В течение одного года, с этого дня, я разрешаю себе не отравлять свое тело и сознание алкоголем. Заверил своей подписью, поставил дату. Я ничего себе не запрещал и пришел к отказу от алкоголя через понимание, а не насилие. За один год удалось извлечь максимум пользы, сделав несколько выводов. Первое. Трезвость всегда лучший выбор. Это абсолютно естественное состояние человека, и я хочу жить именно в нем. Вероятнее всего, мы выпиваем, чтобы изменить это состояние, так как не чувствуем себя полностью удовлетворенными. Я начал ценить ясность и прозрачность, открытость и восприимчивость, не желая изменять сознание при помощи каких-либо веществ. Чтобы не добавляли в питьевую воду, это изменит нейтральность ее вкуса и чистоту, точно так же и с трезвостью. Искрящееся состояние алкогольной эйфории всегда искусственное и временное. Ничто не дает такой глубины и душевного равновесия, как качественная, регулярная, утренняя практика на фоне трезвой жизни. Второе. Трезвость имеет накопительный эффект. Чем дольше не употребляешь алкоголь, тем больше разум обретает свою изначальную глубину, богатство, оттенков, смыслов, осознаний. Он становится свободным от интоксикации. Третье. Нет ни единой оправданной причины употреблять алкоголь. Единственная цель, достижимая с помощью него, – забыться. Все остальное является иллюзией, а не оптимальным решением тех или иных проблем. Всегда есть наиболее эффективные способы и альтернативы для снятия стресса, поднятия настроения, раскрепощения. Четвертое. В употреблении алкоголя нет ничего привлекательного. По сути, это тот же наркотик, только легализованный, но не менее вредный для человека, чем другие запрещенные вещества. Его продажа приносит огромные деньги за счет нашего физического и психического здоровья. Когда я жил на Патриарших прудах, частенько наблюдал за выпивающими в уличных кафе и перестал романтизировать употребление алкоголя. Было видно, насколько пьющие люди непривлекательны и нелепы со стороны, сбивчивая речь, неестественный смех, маслянистый, мутный взгляд и истеричные интонации в голосе. Алкогольный отдел в супермаркете стал казаться местом, где Homo sapiens с важным видом изучают этикетки на бутылках с ядом, в полной готовности заплатить деньги за возможность отравить свой организм. В этом нет ничего престижного и достойного уважения. Как бы мы себя ни оправдывали, разница между бухать и культурно выпить кроется лишь в количестве употребляемой жидкости. Пятое. Уважение к себе. Нередко на следующее утро после пьянки нашими спутниками становятся раскаяние и чувство стыда. В глубине души все понимают, что пить плохо, недостойно и стыдно. Трезвость же придает уверенность в себе и своих силах, ощущение внутренней чистоты, собственного достоинства и самоуважения. Становится не стыдно перед собой и другими. Можно смело смотреть кому угодно в глаза, ведь скрывать нечего. Ты не вредишь своему организму, не проявляешь насилие и агрессию по отношению к нему, а действительно уважаешь и любишь себя. Шестое. Пить или нет – это твой личный выбор и твоя полная ответственность. Правда ли важно, что подумают другие, если ты откажешься выпить? Как объяснить компании, что ты не будешь этого делать вместе со всеми? По большому счету, окружающим все равно. Так же, как тебя не заботит, выпивают ли твои коллеги и знакомые, соответственно, не стоит брать в расчет чужое мнение. Это лишь попытка оправдания своей слабости. За все выборы ты ответственен только перед собой. Стоит ли тогда оправдываться? Седьмое. Осознанность – это хорошо, но лучше перестраховаться. За целый год у меня не было ни одного соблазна выпить, представляешь, ни единого. Мне кажется, внешний мир отражает внутренний. Для меня это означает, что если нет соблазнов внутри, то и снаружи не найдется причин и поводов. Вопрос «пить или не пить» уже не приходит в голову. Решив быть трезвым, ты не даешь повода себя соблазнить. В ресторане ты не берешь винную карту даже из любопытства, а на автомате сообщаешь сомелье: «Мы не пьем». Выбранная позиция отлично подкрепляет осознанность, помогая экономить ограниченный ресурс принятия решений. Не приходится каждый раз взвешивать все плюсы и минусы, делая выбор, так как этот вопрос уже закрыт. Восьмое. Трезвый образ жизни меняет окружение. Удивительно, что за весь год трезвости я ни разу не был в компании выпивающих людей. Не приходилось отказываться от алкоголя, потому что мне ни разу не предлагали выпить. Так сложилось, что я стал реже посещать развлекательные мероприятия, предполагающие наличие алкоголя. Зато все чаще доводилось присутствовать на абсолютно трезвых встречах. Сейчас в моем кругу, наверное, уже не осталось тех, кто бы регулярно выпивал. А число знакомых, ведущих трезвый образ жизни, постоянно увеличивается. Главное место среди безалкогольных напитков, украшающих стол на всех семейных торжествах, по праву занял бабушкин вишневый компот. Девятое. Трезвость перекраивает под себя образ жизни. Не секрет, что со сменой приоритетов меняется и образ жизни. Например, на трезвую голову алкогольный досуг становится не так уж и привлекателен. Существуют вещи, соблазнительные лишь под градусом. Оставить кучу денег в модном винном гастро-пабе, до утра спорить о смысле жизни, истории и политике, сидя на кухне, посещать открытия новых баров, всю ночь провести на танцполе, а потом спать до позднего вечера. В трезвой жизни оказалось легко стабилизировать режим, ложиться в районе 23:00 и вставать около 6 утра. Для меня главное правильно начать день, например, с утренней практики. Далее вкусный и полезный завтрак, созидательное время. Вечер же можно посвятить отдыху, прогулкам и общению с друзьями. Само по себе пропадает желание поиска сомнительных приключений, а то, что в прошлом казалось старостью и скукой, теперь представляет собой простую разумную жизнь. Стало некомфортно находиться там, где большинство гостей выпивают, в кафе, клубах. Теперь предпочтения отданы чайным со спокойной атмосферой, а также вегетарианским кафе. Десятое. Алкоголь перестал быть гвоздем социализации. Действительно ли невозможно представить свою жизнь без алкоголя? Он преследует нас везде, на днях рождениях и свадьбах, на корпоративах и в командировках, на встречах с друзьями после работы или в выходные на свиданиях и премьерах, на похоронах и поминках, чего уж там. Если понаблюдать, то наше общение с другими людьми практически всегда сопровождается совместным употреблением алкоголя. Алкоголь выступает как посредник общения, связующее звено, сценарий и повестка мероприятий. В трезвом образе жизни алкоголь перестает быть центром вселенной, а без него общение с людьми становится искреннее и душевнее. Я не видел эффективности в запретах. Человек должен не пить просто потому, что не собирается этого делать, иначе будут срывы и соблазны. Необходимо было дойти, дозреть до того, что алкогольное опьянение не в моих интересах и действует на меня исключительно разрушительно. На это ушло несколько лет, хотя я частенько думал, а что происходит со мной, когда я выпиваю даже бокальчик или два? И каждый раз приходил к выводу, что это не дает мне ничего, только отбирает, да и настроение потом гадкое. Сколько раз мне нужно было попробовать выпить снова, чтобы наконец дошло? Десятки, а может сотни, не считал. А сейчас я не пью не потому, что нельзя, а просто потому, что в этом не нуждаюсь. Хочешь проверить, на чем держится твоя аскеза? Если в пятизвездочном отеле, на завтраке или в бизнес-классе самолета предлагают дорогое шампанское, и ты отказываешься не потому, что не мог себе этого позволить, а потому что есть более глубинные причины, вот она, дисциплина. Последние 6 лет я каждый год устраиваю челлендж 365 дней медитации в году. Идея очень простая – ежедневно медитировать без пропусков. Как показала практика, на 100% соблюсти условия невозможно. Пропуски бывают и по уважительным причинам, например, длительное утомительное путешествие или болезни. И по неуважительным – забегался, замотался. Лично у меня в среднем получается 350 дней без пропусков. Не 365, конечно, но и больше, чем ничего. В чем смысл подобных вызовов? Понимаешь, это шанс изменить базовые настройки, которые стоят в сознании по умолчанию. Если ждать, пока звезды встанут благоприятным образом, можно вообще ничего и никогда не начать. Согласись, для «не сегодня» постоянно найдется весомый повод. Проспал, теща приехала, ребенок заболел, на работе завал. Но когда ты меняешь эту настройку и садишься в первую очередь медитировать, неважно, что происходит в мире, выясняется, что реальных причин чего-то не делать практически не существует. Всем своим студентам, а теперь и тебе, советую взять аскезу на 30 дней по 15 минут. Какая причина не найти четверть часа в графике? Люди и на унитазе, прости, дольше сидят. С утренним пролистыванием соцсетей та же история. Скептики спросят: Игорь, а чем закончилась твоя борьба с зеленым змеем? Что ж, честность прежде всего. На сегодняшний день я и моя любимая женщина не пьем вообще. Не потому что это плохо, нельзя, а самопроизвольно легко и без усилий. Мы не давали никаких обещаний не пить, просто решили слушать себя и смотреть по ситуации. Поменялось отношение, пришла осознанность. В алкоголе не было потребности и необходимости, соблазна и желания.